Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Христианское воспитание детей. Забота о чистоте души. Эпиграф. Больше всего хранимого храни сердце твое. Притч царя Соломона, глава 4, стих 23. Апостол Иоанн описывает в Откровении будущую столицу Царства Иисуса Христа, Новый Иерусалим, куда будет принесена слава и честь народов. Но об этом новом царстве Господь предупреждает нас, что не войдет в него ничто нечистое. Следует помнить, что человека сквернит не только нечистота телесная, но и мысленные. Как пишет преподобный Макарий Великий, есть блуд, совершаемый телесно, а есть блуд души, вступающий в общение с сатаною. И насколько страшна нечистота мысли, дает представление следующий рассказ, приводимый в письмах Серафима Святогорца, который следует знать всем детям, вступающим в юношеский возраст. В одном монастыре, при игумении, жила племянница, молоденькая девушка, прекрасная собою и безупречного поведения. И все сестры монастыря радовались на ее ангельскую жизнь и истинно иноческую скромность. Но вот девушка внезапно умирает, сильно любила игуменья свою племянницу, и ей захотелось узнать, какой славы небесного царства достигла ее племянница, скончавшаяся в девственной чистоте. Игуменья наложила на себя строгий пост и начала усиленно молиться об исполнении своего желания. Господь исполнил ее просьбу. И однажды, во время ночной молитвы, она узнала участь своей племянницы. Но не в светлой радости рая она увидела ее, а среди пламени ада. «Ты ли это?» — в ужасе воскликнула игуменья. «И за что ты сюда попала? Ведь я надеялась увидеть тебя среди ликов ангельских и среди непорочных агнец Христовых». «Зато», — отвечала осужденная, — «что при непорочности моего тела я не сумела сохранить в чистоте мою душу и мои мысли сердечные. Я питала привязанность к одному юноше и услаждалась в моих мыслях нечистыми мечтаниями. Считая это за грех, я совестилась, однако, рассказать про это на исповеди духовнику. И по смерти моей ангелы Божии возгнушались мною и оставили меня в демонских руках». «От тайных моих очисти меня», — поет псалмопевец. Ранее уже указывалось на опасности, которые грозят целомудрию детей и юношей. Книги с нечистыми образами, рассказами, нескромные иллюстрации, картины — все это должно быть тщательно устранено от детей. Не меньшая опасность грозит от товарищей и подруг с нечистыми вкусами и разговорами, склонными к рассказам грязных анекдотов и историй. Все возможное должны делать родители, чтобы у детей не было соприкосновения с таким обществом. Рано или поздно понадобится узнать детям про природные законы размножения. Однако не надо торопиться рассказывать детям об этом, а делать это лишь тогда, когда они подрастут и сами будут задавать вопросы. Об этом блаженный Иероним так пишет одной матери: «Удаляйся того мнения, будто юности полезно из млада приобрести некоторые сведения, которые впоследствии приходят сами собой». Разъяснение этих вопросов должно быть осторожным, постепенным и даваться мальчикам — отцом, а девочкам — матерью. Вместе с тем нельзя допускать, чтобы эти разъяснения дети получали со стороны или от сверстников. они могут быть получены тогда в грязных, безнравственных, а порой извращенных формах. Вопрос, откуда берутся дети, часто возникает у ребенка уже в 3-5-летнем возрасте, представляется уместным предупредить читателей воздерживаться от традиционных ответов на него. Аист приносит, находит в капусте, покупают в магазине и тому подобное. Жизнь показывает, что дети, как правило, не верят этому. И чувствуя, что родители уходят от прямого ответа, начинают сами искать его. Хорошо, если ребенок получит какую-либо информацию от сверстников и ограничится этим, а бывает и печальный финал этих поисков истины. Наиболее, на наш взгляд, приемлемый ответ — ребеночек получается в животе у мамы по согласию и желанию родителей. Из лишних анатомических и физиологических подробностей следует избегать. Красочно иллюстрированные книги типа детской сексологии православная церковь признает вредными. Когда дети будут переходить из отроческого в юношеский возраст, родителям надо познакомить их с церковными установлениями о тех днях и условиях, при которых нельзя принимать причастие, пить святую воду, вкушать освященный хлеб и пищу, и целовать крест и иконы. Книга Левит, глава 15, стихи 16, 17, 19. Оберегая целомудрие детей, им нельзя разрешать лежать утром в постели после пробуждения, и не надо делать для них слишком мягких и теплых постелей. Детям, особенно взрослым, не полезно слишком сытно есть на ночь. Им следует более есть днем. Для юношей пища не должна быть слишком богата белками, рыба молочная, и в особенности умеренным должно быть употребление мяса. Родителям надо помнить в этом отношении библейскую историю о пророке Данииле и 3 отроках еврейских, которые во дворце Навуходоносора захотели питаться только зеленью и пить только воду. При испытании лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех отроков, которые питались царскими яствами. Таким образом, зелень и вода оказались для отроков наиболее полезной пищей, сохранившей их целомудренную свежесть и силу тела. Также благодетельно повлияла эта пища и на их занятия наукой, и их дух. Об этом так говорится в Библии. «И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны». Книга пророка Даниила, глава 1, стихи 8-17. Чтобы дольше не просыпалось в юношестве чувство полового влечения, в идеале родителям надо позаботиться о том, чтобы в жизни не было по возможности тесного соприкосновения подрастающих девочек с мальчиками. Так им не надо отводить общую спальню, а в одной квартире не следует жить девушкам и юношам, за исключением, естественно, родных по крови. Также по возможности и обучение девочек и мальчиков должно быть организовано раздельно. И такую систему возможного разделения полов следует проводить во всем, следуя в этом традиции старой русской семьи, основанной на православии и на выработанном многовековом опыте. Чем в большей чистоте мысли удастся сберечь родителям своих детей, тем ближе они будут к Царствию Божию. А чем ближе к нему будут дети, тем доступнее оно будет и для родителей. И если поискать на земле счастливых родителей, то это не будут родители знаменитостей, ученых, поэтов, музыкантов, изобретателей, общественных деятелей, ибо «что высоко у людей, то мерзость пред Богом», — говорит Господь. Но это будут те родители, которые вырастили крепких молитвенников за себя перед престолом Божиим, родители угодников Божиих, преподобных, исповедников, мучеников и святителей. Недаром в первые века христианства считалось счастьем иметь мучеником кого-либо из членов семьи или близких родственников. Следует отметить, что о родителях преподобного Серафима, Исидоре и Агафии молился и молится не только преподобный, но все почитатели преподобного, так как он всех относящихся к нему просил молиться за его родителей. Счастливы также родители детей в девственности и непорочности сердца, взятых к себе Богом от земли. Преподобный Серафим говорил: «Велик пред Богом подвиг девства». Поэтому мудрые родители должны радоваться, если их дети пойдут путем девственного уневещения себя Христу. По словам апостола Павла, «Кто решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 37-38. «И благо тем родителям, чьи дети будут стремиться стать среди тех 144 тысячах девственников, одетых в белые одежды, у которых имя Агнца написано на челах, поющих новую песнь пред престолом Бога, которой никто, кроме них, не мог научиться, и следующих за Агнцем, куда бы он ни пошел». Откровение Иоанна Богослова, глава 14, стихи 1-4. В условиях современной жизни для родителей обычно остается мало возможностей влиять на светское образование детей. Для младшего и среднего возраста программа образований довольно стандартна. Вопрос в этом отношении для родителей состоит только в том, нужно ли дополнять чем-либо обычное школьное образование сверхдуховного воспитания. Этот вопрос следует решать строго индивидуально, в зависимости от склонности ребенка. В общем случае этого делать не надо, и все свободное время, которое остается у школьников и их родителей, употреблять на дополнение светского образования духовным, изучение Священного Писания, истории Церкви, жизни святых отцов и богослужения путем соответствующего чтения и бесед с детьми. Приобретение истинной мудрости не зависит от количества прочитанных книг. Об этом же пишет епископ Феофан Затворник. «Пусть считается главным изучение веры. Пусть лучше время назначается на дела благочестия, и в случае столкновения преимуществуют последние над ученостью». Но для некоторых детей могут быть сделаны исключения. Это будет тогда, когда у ребенка с детства проявляются определенные склонности, например, к музыке, живописи, поэзии, изучению природы. В этом случае родителям надо способствовать развитию в ребенке данных ему от Бога талантов и искать соответствующих учителей. Занятия с последними подготовят ребенка для соответствующей будущей специальности. Также важно развитие в ребенке специальных трудовых навыков. Этой стороной образования в интеллигентных семьях обычно пренебрегают. Воспитывая детей, родители могут постепенно развивать у них специальные трудовые навыки и знания, которые в дальнейшей жизни пригодятся, будут облегчать жизнь, сделают их более полезными членами общества, а может быть, и будут давать кусок хлеба в трудные минуты жизни или в тяжелые годины. Вот и уходит вдаль светлое, безмятежное детство. Отцветает юность. Перед молодой душой встают жизненные задачи, вопросы и трудности. Вот первый серьезный вопрос — выбор профессии, определение себя на какое-либо занятие в течение большей половины каждого трудового дня. Поэтому выбор профессии очень серьезный вопрос, который часто приходится решать один раз и на всю жизнь. Перемена профессии доступна лишь для наиболее простых видов труда, не требующих длительной подготовки. Если же на последнюю затрачено много лет, то перемена профессии практически очень трудна. Непременная обязанность родителей — помочь детям правильно выбрать себе профессию. Для христианина есть один путь для решения всех жизненных вопросов. Это искание во всем воли небесного, любящего и премудрого Отца, предание себя Его благому промыслу. Ибо если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Но какими основами должны руководствоваться родители, давая указания детям о выборе ими будущей профессии? Если юноше или девушке от Бога дарованы особые способности, то последние и определяют будущую профессию. Так определяются профессии художника, скульптора, музыканта, певца, поэта, писателя. Если в молодой душе горит любовь и сочувствие к страждущей и болящей меньшей братьи Христа, пусть идет она по пути возлюбленного врача и апостола Луки, целителя Пантелеимона, святых врачей Космы и Дамиана. Это благословенная профессия, дающая чувство глубокого духовного удовлетворения. Следует руководствоваться при выборе для детей профессии и склонностью их к чему-либо, например, к какому-либо ремеслу или к какой-либо отрасли науки, техники, при условии, что это давно сложившаяся прочная склонность. Когда же воля Господня не так очевидна? Надо прибегнуть к усердной молитве. Да откроет Небесный Отец свою благую волю в видимых для родителей и юной души признаках. Как осуществляется исполнение молитвы? Чаще всего случается, что эту волю мы услышим в советах близких и опытных в жизни людей. К словам последних надо быть всегда очень внимательными и чутко к ним прислушиваться. В этом случае, когда совету предшествует усиленная молитва, Господь Сам положит на сердце тому, кого мы просим совета, сказать нам Его святую волю. Нет сомнения, что наиболее высокий и достойный путь для христианина — это путь пастырский. Здесь вместе с тем следует упомянуть, что, как пишет отец Александр Ельчининов, «священство — единственная профессия, где люди поворачиваются к тебе своей самой серьезной стороной и где ты все время живешь всерьез». Часто думают, что умственный труд — это высший, наиболее почетный труд для человека, а физический — низший. Так ли это? Какую профессию выбрал себе на земле сам строитель и творец мира и занимался ею до тех пор, пока не вышел на свое верховное служение? Как мы знаем, он был плотником. А из кого выбрал он себе первых учеников и апостолов? Можно было бы думать, что их следовало выбирать из мудрецов, книжников, учителей. Но нет, это были простые, неученые рыбаки, и апостол Павел пишет: «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 27-28. Есть вместе с тем одно преимущество у простого физического труда или ремесла перед умственным трудом. Последний требует всего человека, и его рук, и ума, а через ум завладевает чаще всего и сердцем. Физический труд или привычное ремесло занимает преимущественно руки, оставляя в значительной мере свободным ум и не затрагивая сердце. А тем, кому на долю выпал умственный труд с необходимостью непрерывного совершенствования в какой-либо специальности и постоянной заботы следить за новейшими достижениями в данной отрасли науки или техники, тем можно сказать слова апостола Павла: «А мне вас жаль». Святые отцы даже опасаются утонченности ума. Так святой Исаак Сириянин пишет: «Ходи перед Богом в простоте, а не в мудровании ума. За простотой следует вера, а за утонченностью и изворотливостью мудрования — самомнением. За самомнением же — удаление от Бога». Следует предостеречь также от часто напрасной затраты времени и сил у девушек, стремящихся к профессиям, требующим длительной подготовки. Если девушка имеет склонность к семейной жизни, а таких громадное большинство, то их подготовка, помимо изучения закона Божия, должна быть направлена более всего на воспитание детей и мудрого ведения всех дел семьи и семейного хозяйства. Для этого от них потребуется умение хорошо шить, готовить пищу, хорошо разбираться в медицинских вопросах. Часто при выборе профессии следует принимать во внимание и состояние здоровья. В современной промышленности есть много предприятий, на которых атмосфера такова, что и крепкое здоровье быстро разрушается. Против ряда профессий следует решительно предостеречь. Со званием христианина в современных условиях вряд ли допустима, например, профессия артиста. Может ли образ Божий служить угождению часто низких вкусов и прихоти толпы? В первые века христианства актеров отлучали от церкви, а святой Иоанн Златоуст даже запрещал христианам общение с ними или вкушение с ними пищи. Казалось бы, что всякое звание не противоречит званию христианина. Так мы знаем святых из воинов: мученик Иоанн Воин, мученик Меркурий, благоверный князь Александр Невский и многие другие. Но надо вспомнить царя Давида. Давид был помазанником Божиим, пророком и псалмопевцем. И все же Господь не захотел, чтобы первый Иерусалимский храм был построен его руками. На них было слишком много пролито им человеческой крови. Поэтому храм был построен сыном Давида, Соломоном. Надо помнить слова апостола Павла о сосудах, из которых одни в почетном, а другие в низком употреблении. И поскольку это в нашей воле, зачем избирать себе путь для более низкого употребления? Пусть избегают также юноши горделивых мечтаний о высоком положении в мире. Что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И чем выше на земном поприще стоит человек, тем ему бывает труднее, и тем опаснее для его души, а иногда и для тела. «Подальше от царей голова целей», — говорит пословица. На высоких местах требуется и большая мудрость, которой может не хватить, или требуется прислуживаться, то есть кривить душой, лицемерить, льстить. А все это — неправда перед Богом. Это может повести к гибели души.